Всего в 7 километрах от того места, в небольшом лесу, окруженном селами и деревнями, Самолва, Замошье, Чудская рудница, Чудские заходы, Луг, Казаковец и Таборы, прятался небольшой под стать лесу партизанский отряд. Уже с середины апреля стали стекаться люди. Вместе с командиром, товарищем Климовым, пришел из Закатов и Алексей Луготинцев. Явился Клещев, один из тех, кто первым начинал в здешних местах партизанить, маленький и злобный. Явилось и крепкое пополнение, двое бравых бойцов, Табак и Муркин. Это не прозвища у них были такие, а настоящие фамилии. Игорь Муркин был из местных, из Чудских заходов, а Сашка Табак из большого села Середки, что километрах в 40 отсюда. Там-то леса были погуще и пообширнее, и тоже имелся партизанский отряд. Но Табак испытывал сильную любовь к краеведению, чтил память ледового побоища и оттого перекочевал к Климову, можно сказать, по идейным соображениям. Хотел громить немцев и эстонцев там, где это делал 7 столетий назад Александр Невский. Он высчитал, что 18 апреля исполнится ровно 700 лет и сильно захотел побывать в этот день на том самом месте. Втроем Луготинцев, Табак и Муркин, они отправились на озеро. Какова же была их радость, когда вдалеке, на берегу озера, они увидели немецкую машину, прогуливающегося фашистского офицера, а рядом с ним двое русских. Один из них поп, а про второго Табак сказал: «А этот просто из Бобиков». «Не говори так», — возразил Луготинцев. «Это хороший человек. Это Торопцев. Его убивать не будем. Возьмем с собой в отряд. Он вместе с нами воевать станет». Машина была одна. Дурак немец не позаботился о хорошей охране, как видно, предполагая, что пока держатся морозы, партизаны не зашевелятся. Можно было подкрасться поближе, но Муркин дал оплошку, выстрелил раньше времени. Из-за этого обстрелянные успели запрыгнуть в машину и уехать. Так что трое молодых партизан бестолку потратили патроны. Ну, напугали и хорошо. Все же отметили годовщину ледового побоища. «Ничего, я этого попа еще достану», — весело пообещал Лешка. «Он у нас в Закатах мракобесие свое разводит, немцам сапоги лижет». Но прошел месяц, прежде чем он вознамерился исполнить зарок. Вокруг пела весна, пела о любви, но для партизана Луготинцева песня та была скорбная, потому что не мог он предать Машу, свою любовь к ней. Песни весны лишь сердили его, раздражали и злили. «Как хорошо!» — бормотал отец Александр, едучий на велосипеде по дороге через лес. «Как упоительно хорошо! Господи, когда же наступит на земле мир в человецах благоволение?» Природа дышала теплом, шелестела листва. Священник-отец Александр Ионин ехал к своему войску. До сих пор ему так и не дали окрестить тех 12, и он колесил туда снова просить об этом. От села Закаты до лагеря в сырой низине было 1.5 часа пешего ходу. Батюшка на велосипеде проделывал это расстояние и за 30 минут, и за 40 минут. Пересекать лесные дебри, конечно, страшновато. С начала мая проснулись партизаны. Нападали не только на немцев, но и на мирных граждан, которых они подозревали в сотрудничестве с немцами, хотя чаще всего никакого сотрудничества не было и в помине. Недавно батюшку возили в Гологляк отпевать там одного старичка, зверски сколотого в лесу штыками. Правда, Николай Николаевич однажды высказал такое предположение, что это чинят сами же немцы, дабы разжечь ненависть к партизанам. Кто их разберет теперь? Война! Она заставляет и так подлечить. «Стой, поп!» Вдруг прервал раздумья отца Александра чей-то весьма недружественный голос. Батюшка остановился. Из леса на дорогу вышел закатовский парень Леша Луготинцев. Оглянулся по сторонам и добавил: «Стой! Ты уже приехал куда надо!» «Здравствуй, Алексей Божий человек!» Приветливо откликнулся отец Александр, слезая с велосипеда. Он обомлел, поняв все, и старался как можно скорее вернуть самообладание, стряхнуть с ног проклятую трусость. А она именно в ногах у него находилась. Они стали ватными и тяжелыми. «Это ты у нас, Божий», — сказал Луготинцев мрачно. «А я советский человек, понятно?» «Понятно». «Это хорошо, что тебе понятно. Давно я мечтал вот так повстречаться. И вот, наконец!» Он еще раз оглянулся по сторонам и сунул руку в карман за пистолетом. «Так ты исповедоваться хочешь?» — спросил отец Александр. «Это с какого рожна?» — усмехнулся советский человек. «Я так понимаю, ты ведь собираешься убить меня?» «Молодец! Тепло! Я бы даже сказал, горячо!» Пистолет покинул карман и сверкнул на солнце потусторонней вороненностью. «Ну а коли так, то перед тем, как меня казнить, ты мне расскажешь, что да как да почему. Верно?» «Можно и рассказать. Вот и будем считать, что это твоя исповедь. Сядем вон там, на сухом пригорке». «Ну-ну, давай, пока никого нет». И они сели друг с другом рядом. Лугутинцев держал пистолет, целясь батюшке в ногу. «Ну и чем я тебе так не угодил?» — спросил батюшка простодушно. «Ты мне?» «А всем?» — ответил убийца. «Ты напакостил в самую середку моей жизни. Туда, где, если кто напакостит, то я того на куски рвать буду». «Ох, да как же я так? Когда успел?» «Слушай и не перебивай меня, поп, раз уж взялся слушать. Ты откуда взялся здесь такой? Кто тебя звал сюда, балаболку? Кому ты здесь нужен?» «А я скажу кому. Немцам и предателям родины. Между прочим, это я обстрелял тебя и твоего немца. А было это в день ледового побоища, знай это. Здесь моя земля, и немцу по ней не ходить, а заодно и тебе с ним. Я родился и вырос в закатах. Здесь у меня была первая и последняя любовь, Маша Торпцева. Николая Николаевича... Да, дочка. У нас был клуб имени товарища Кирова. В том клубе я ей в любви объяснился. Мы поклялись вечно любить друг друга. Я ушел в армию, а она меня ждала. Но пришли немцы. Фашист застрелил ее на озере. Я бы в том клубе потом сделал мемориальное стекло. Мария Торпцева погибла от рук немецко-фашистских захватчиков. Но тут появился ты. И осквернил то, что было для меня свято. Клуб нашей любви. Ты его превратил в свою церковь. У людей отобрал радость. Так что ты не только передо мной, ты перед всеми людьми виноват. Ты призываешь их служить врагу. И потому я тебя убью. Лугутинцев нажал на курок. Пистолет выстрелил. Пуля пролетела в вершке от ноги батюшки. Испуг в отце Александре вспыхнул ярко и болезненно, но в следующее мгновение внезапно и погас, уступив место отрешенному спокойствию. «Что ж не сразу в меня?» — спросил батюшка. «Не боишься смерти-то?» — улыбнулся Лугутинцев. «Боюсь», — спокойно отвечал священник. «Хотелось бы еще много для людей. Но если пришел мой час, то и слава тебе, Господи». «А ты крепкий старик. Уважаю», — сказал партизан. «Тут одного казнили, так он в ногах ползал, сволочь. А до этого наших сдавал немцам. Об их жизнях он не думал, гад. Но ты не думай, тебе твой гонор не поможет. Наступает последняя минута. Молись своему Богу, поп». Отец Александр встал, не спеша перекрестился. «Прежде чем совершишь задуманное, разреши, я хотя бы отпущу тебе все твои грехи». Лугутинцев с удивлением посмотрел на священника и вдруг усмехнулся. «Валяй!» Отец Александр отцепил от багажника велосипеда свой саквояж, достал оттуда поручи и епитрахиль. Поруч надел в спешке только одну. А надевая епитрахиль, так и ждал второго выстрела. Но он не грянул. Батюшка подошел к Лугутинцеву. Тот держал его на мушке. И в таком неправдоподобном положении отец Александр накинул Лешке епитрахиль на голову. Впервые ему приходилось отпускать грехи под дулом пистолета. «Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатью и щедротами своего человеколюбия, да простит тебе, чадо Алексей, вся согрешение твоя, включая и задуманный грех убийства священника Александра, и аз, недостойный протоиерей, властью мне данной, прощаю и разрешаю от всех грехов во имя Отца и Сына и Святаго Духа». И он перекрестил ему голову, как и полагалось в таких случаях. Лугутинцев вдруг оторопел и обмяк, словно некая неожиданная и сильная мысль пронзила его. Он сидел, смотрел на священника, продолжая целить в него дулом пистолета, но не стрелял, медлил. Отец Александр снял с его головы епитрахиль и снова заговорил. «А знаешь ли ты, Алексей, что твоя фамилия имеет отношение к Александру Невскому? Ведь в его дружине был такой богатырь, Костя Луготинец. Пал смертью храбрых в сражении на Неве. И не случайно так дорог тебе твой клуб. Ведь изначально он был не клуб, а храм во имя святого благоверного князя Александра Невского, который бил немецких псов-рыцарей. Можно сказать, это не просто церковь, а штаб. Только начальник этого штаба сам Александр Невский. Потом при советской власти храм превратили в клуб имени Кирова. Получилось, что Александра Невского выгнали из его штаба и посадили туда товарища Кирова. А разве товарищ Киров громил захватчиков земли русской? Разве можно его поставить на одну доску с Александром Невским или с Суворовым, Кутузовым? Нет, не можно. Вот я и восстановил справедливость. И вовсе не немцы меня сюда поставили, а сам мой небесный покровитель Александр Невский. И не только мой, но и твой. Ведь ты Алексей. А когда перед самой смертью князь Александр принял монашеский постриг, то ему было присвоено иное имя — Алексей. Стало быть, он и мой, и твой тезка. И командир. Этот год — его год. Немцы говорят, что они победили под Оржевом, и теперь Красная Армия разгромлена. Но я в это не верю. С нами Александр Невский, и в год 700-летия Ледовой битвы он поможет нам. Переломим мы в этом году хребет Гитлеру, Алеша. С нами князь Невский. Вот почему так дорог тебе дом командира. Вот почему именно там хотелось тебе объясниться в любви к Маше. Погляди, и отец ее во всем помогает мне. Он-то чувствует, где теперь Маша. — Где? — спросил Луготинцев. — Там, где все лучшие люди России. Где Суворов и Александр Невский. Где погибшие твои товарищи по оружию. Туда же ты и меня сейчас направить решился. С удовольствием присоединюсь к этому высочайшему обществу. С Машей твоей повидаюсь. Учти, раньше, чем ты ее увижу. Можешь теперь стрелять. Слава тебе, Господи!» И отец Александр троекратно перекрестился, держа в левой руке наперстный крест. Луготинцев встал с пригорка и с удивлением смотрел на приговоренного к казни священника. «Ну, поп, ты даешь!» — усмехнулся он. Медленно положил пистолет в карман. «Скажи спасибо Александру Невскому!» И зашагал обратно в лес. Отец Александр некоторое время стоял словно каменный, потом медленно сел на велосипед, медленно поехал дальше. Некоторое время он колесил без мыслей и чувств. Потом на него нахлынуло. Он вдруг обмер, перестал крутить педали, велосипед ехал-ехал, да остановился. И батюшка упал вместе с ним на бок. Полежал-полежал, поднялся, сел на пригорок. Мысли путались в голове. Он бормотал. «Чудо послал! Как благодарить тебя, Господи! Хотел тех, а крестил этого! Ведь я, можно сказать, крестил! От греха спас! Велика милость твоя, Боже мой!» Лёшке было нерадостно. Он недоумевал, как это так получилось, что он отпустил попа. Не убил, даже не намял ему боков. Одурачил его поп, будто каким-то облаком обволок. Загипнотизировал не иначе. Да еще купил тем, что раньше увидит Машу на том свете. Лютая злость вскипала в душе Алексея, причем не столько на попа, сколько на самого себя. В отряде он никому не рассказал о случившемся. Да и как такое расскажешь? Не поймут, засмеют, а то и чего доброго осудят. Каждый день он по многу раз вспоминал ту встречу. Все поповские слова по косточкам разбирал. И теперь уже другое злило его, что все больше и больше чувствовал он себя во власти этого лысоватого сидеющего попа с такими детскими и озорными глазками, напевным голосом, окающим ярославским говорком. В июне снова пришли эстонцы. Явились, чтобы разогнать партизан. Но партизаны сами несколько дней от души гоняли их по всей округе вблизи места ледового побоища. Вояки, они оказались никудышные. Одни остались валяться в лесной траве, другие потонули в болоте, третьи еле унесли ноги, несолоно хлебавши. Петровым постом пришла к отцу Александру нежданная радость. В гости к нему нагрянул не кто-нибудь, а сам митрополит Сергий Воскресенский. Подъезжая на автомобиле, тот стал свидетелем потешной сцены. Протоиерей, держа осанку и думая о чем-то своем, шел из церкви домой со стопкой книг и на подходе к дому был атакован красивым молодым козлом серебристо-голубой окраски с белоснежными ногами и кудрявым лбом, украшенным сильными рогами. Козел атаковал священника подло сзади, стараясь побольнее подцепить под мягкие ткани. «Ах ты, Робинзон!» — воскликнул батюшка. «Да что ж ты делаешь-то? Непочтительный ты козел!» В следующий миг он увидел подъехавшую машину, выходящего из нее смеющегося митрополита, и весь засиял. «Батюшки! Высокопреосвященнейший!» Щеки его вмиг раскраснелись от счастья. Он подошел под благословение митрополита, но тут козел снова напал на него сзади. «Робинзоша! Ну как тебе не стыдно? Ну до чего же ты непочтительный козел? Ведь я лицо духовного звания. Ко мне сам митрополит пожаловал, а ты...» Сергий, благословляя отца Александра, продолжал смеяться. Потом утирал уголки глаз краем широкого рукава. «Извольте видеть данного разбойника», — указывал отец Александр на козла. «Во всем себя ставит мне поперек. Началось с того, что его дали мне в качестве козы. Была пятница, и я назвал козу пятницей. Но вскоре выяснилось, что это как раз и не коза, а козел, и я переименовал его в Робинзона. Красивый вырос козлик, но только совершенно непочтительный. Не признает в тебе протоиерея?» «Не признает. Вот, извольте видеть, снова нацеливается меня боднуть. Робинзон! Робинзоша!» Митрополит поел с удовольствием матушкиного постного борща, жареных окуней, попил земляничного квасу. Потом позвал отца Александра прогуляться по ближайшему лесу. «С чего бы это?» «Долго гулять не будем», — объявил митрополит, когда они вошли в чащу. «Вот письмо тебе, батюшка, от твоего сына». Отец Александр чуть дара речи не потерял. «Как письмо? Как же оно попало?» «Через верных людей я попросил связаться. Мне привезли из Москвы. Прочти, да потом и сожги. Если найдут, нехорошо будет, сам понимаешь. А теперь проводи меня до машины. Поеду я дальше. В Нарву путь держу».